Земля, город Н. Реальное время. В голове шумело, буянили сквозные ветры, выметая остатки сознания. Я попытался взять себя в руки, но неожиданная слабость подкосила меня, и я упал. Прямо мордой в журчащую на полу жижу. По вкусу я понял, что в ней воды лишь процентов на 40. Остальное — всякая мерзость. Тут и испражнения плоти, и плодящаяся живность, и что-то еще из новоизобретенной химии. Я не знаю. Теперь эта наука на Земле широко поставлена, но она так молода для меня. Наверное, я потерял сознание, потому что первое, что почувствовал, все та же мерзкая жидкость. Впрочем, мне было плевать. Я напился из ручья и почувствовал себя лучше, настолько, что смог подняться на ноги. Вокруг было спокойно. Я различил пяток особей легкой и совсем пустой плоти, смотрящей на меня из темноты. Эти безобидны. Кажется, их называют крысами. Ради смеха попробовал их проанализировать на грехи. Что ж, вполне наши. Голод, злость, жажда убийства. Из отрицательного — слабо выраженная забота о потомстве. Вот так крысы. Вздохнув, я отлепился от стены и побрел вперед. Многие ярусы подземных строений здесь называются канализация. Между прочим, многие ветки прокладывались плотью специально для нас. Через порталы вход-выход. Но бывают и такие, что только вход или только выход. Это совсем старые, вроде того, через который я попал в реку Стикс. Не знаю, кто их наводил, с какой целью. В такие соваться только если уже очень припечет. А идти мне еще 3 яруса вверх, до того колодца, где меня пленил ангел. Меня буквально скорчило от ненависти при воспоминании о моем господине. Отдал бы все, чтобы без кабалы сойтись с ним в открытом бою. Ну, да теперь не время мечтать. Назначенный срок истекает через 15 минут, а я на ногах стоять не могу. В голове полный бардак. Идеи, образы, воспоминания — все перепуталось, смешалось. Такое ощущение, что в теле не я один. Но разве такое может быть? Не в силах сдержать себя, я во весь голос заорал, спасаясь от вертящейся каши мыслей. Сколько было во мне ярости, обиды и досады, все я вложил в эту боль. Лишь бы выплеснуть, растереть в зловонном ручье, казалось, катящим в своих водах весь мой бред. Карик долго еще метался в бесконечных лабиринтах этого подземелья, а я просто слушал его отражения, возвращающиеся ко мне то с одной, то с другой стороны. Потом логика взяла свое, и я успокоился. Как может быть так, что я не один в теле? Просто смешно. Я же не глупая плоть, в которую вселяется низший демон 8-й ступени. Ответ, казалось, пришел откуда-то изнутри. Конечно, нет. И мне сразу стало легко. Настолько, что я забыл о творящейся в голове сумятице. Даже смешно стало, что я мог о таком подумать. Ноги легко подбросили меня вверх, и казалось, что они сами несут меня туда, где быть я должен с минуты на минуту. Уже сидя у люка, благо тучи и нет солнца, я сонно поглядывал на проходящую мимо плоть и, не вмешиваясь в их дела, пытался проанализировать собственные воспоминания. «Пытался, это я правильно сказал». Воспоминания в руки не давались. Образы. Порой размытые, порой довольно отчетливые. Что творится с моей памятью? Последнее, что помню ясно, это драка в Нижнем Аду. Я тогда положил 3 из внутренней охраны. Жарко было. Сам бы и не справился, хорошо помог... Кто? Кто? Тут я всерьез задумался. На поверхность выплывали какие-то жалкие клочки. Какой-то урод на одной голове, много лиц, потом еще улыбающийся червь. Ощущение такое, что вроде мой друг, но нет. Нет. Не друг он мне был, а враг, предатель. Морда размазана, но я тебя еще вспомню. Кулаки невольно сжались, когтями пропоров плоть. «Я тебя вспомню!» Взвыл я, забыв о месте, где нахожусь. Идущая мимо плоть сжалась. Им мой крик не слышен, но они его чувствуют. Гнев демона для плоти страшен, даже если не направлен конкретно. Все то, что заложено в темной сути, пробуждается, пусть смутно, и где-то в глубинах их сознаний, но оно живет, толкает и зовет. «Убей, умри!» «Презрей, растли!» Я потупился. Совсем в моей голове непорядок. Здесь так нельзя. По обе стороны от меня бесшумно опустились два ангела. Не хранители, нет. Настоящие начала при полной экипировке. Сам виноват. «Патруль!» Представился один из них, усмехаясь. «Ваше разрешение!» Ангел явно издевался. Разрешения для демонов выдавались лишь три раза, насколько я знал. Первый — для обсуждения последствий свержения Люцифера и подписания разграничений влияния. Второй, и я там присутствовал, — при умерщвлении сына Творца. Кстати, тогда вопрос был спорный. И третий раз — в период охоты на ведьм. Это 500-600 лет назад от реального. Тогда поднимался вопрос о воздействии ангелов власти на плоть с целью искоренения темных сущностей, десятой и ниже ступеней. Я было оскалился, ну так для проформы. Куда мне, безоружному, бороться с двумя вооруженными и свежими ангелами? Кстати, одного из них я узнал. Давний знакомец. «Привет, Борель!» — развязно ответил я. «Как служба! Как Ариил! Он славный ангелочек! Больше не партнерствуете?» «Когда будем умирать, будем петь, так кажется?» «Не знаю, зачем я его дразнил. Может, от ощущения того, что такая моя жизнь хуже смерти?» И я засмеялся. Легко, весело, прямо в лицо этим ничего не понимающим, пытающимся осознать мое неправильное поведение патрульным. Знакомый мой потянулся к кобуре. У него там шепот, славное оружие. Тайная зависть всех демонов-карателей. У нас нет даже аналогов. Его напарник, неизвестный мне ангел, усмехаясь, уже подбрасывал в руке белый шарик гнева Валаама. «Верно, решил сжечь мой труп после расстрела». «Дожди. После шепота мне будет все равно. Первый раз я столь легко улыбался в глаза смерти. А смерть смотрела на меня без особых эмоций. Что ей рядовой демон?» Бариэль не спеша вытащил свое оружие. Внезапно прорвавшийся сквозь черные тучи лучик света, отразившись от ствола, попал мне в глаза. Я блаженно зажмурился. Конечно. Хорошо умереть, сохранив последним воспоминанием отблеск смотрящей на тебя прицельной планки. Для воина. В последний... Мгновения переросли в минуты. Как когда-то. Я бы даже засмеялся, если бы успел. Но жизнь на уровне спускаемого курка совсем другая. Для нее остаются лишь реакции, те, которые уже не нужны самоубийце. Последнее, что я успел, — лишь раскинуть руки. Пусть ад примет своего слугу сраженным, но непобежденным. Огонь! Послал я команду мыслеобраз. Последнее желание, в котором они не вправе отказать, и ангел, отдавая мне воинскую честь, спустил курок. Прошло время, но что-то было не так. Я все так же сидел у колодца, но живой и не расстрелянный. Тем более не сожженный. Уж мне, демону, как никому понимать в сожжении. Тогда я поднял голову и осмотрелся. Первое, что увидел, исчезающий в небесах патруль. Второе, стоящий рядом мой ангел-господин, держащий в руках сверкающий щит. Видимо, я еще не успел выйти из боевого режима, так как отчетливо видел затухающие радужные круги на щите, следы от попавших в него пуль. Всполохов было не меньше десятка, и единственное, о чем я подумал в этот момент, что скорострельность шепота выше всяких похвал. Ангел свернул щит и легко пнул меня ногой. «Ты это специально? Суицид, грех!» Усмехнулся он. Я пожал плечами и, склонившись, лизнул ему ногу. Да чего же мне сейчас все было противно? «Я ничего не узнал», — сознался я. «Не до того было». Он коротко, без замаха, ударил меня локтем в лицо. Но ничего страшного не произошло, даже удивительно. Ни шипа на локте, ни стальной заговоренной на шлепке. Простая тканная тога прикрывает руку. Я чуть поморщился, конечно, больше для вида, и вправил разбитый нос. Плевать на все. Решил я для себя. То, что он прочел мои мысли, я понял, а вот то, как он отреагировал на мой демарш, было непонятно. Насколько я его знал, любви и терпимости к демонам этот ангел не испытывал. Он даже повода не искал, чтобы убеждать меня в своей неприязни. Конечно же, действием, а не словом. На слова он оказался весьма скуп. А тут такой повод. За мое плевать, он должен попытаться стереть меня в порошок, а он, отойдя на пару шагов, сел под чахлым деревцем, привалившись спиной к стволу, и принялся рассматривать меня. «Чего надо?» — буркнул я, уверенный, что денек сегодня уж точно не заладился. Еще я подумал, что нужен сейчас ангелу не больше, чем он мне. Ангел молча поднял с земли камень и кинул в меня. Хорошо, сильно кинул, с подкруткой. Но я увернулся, легко, что для меня камень. «Бельзебут, я знаю твое имя», — сказал он стандартную форму порабощения глупого демона, выболтавшего свое имя. Я поклонился. «Невольно, но куда же мне было деваться?» И наше странное молчание продолжилось. Из каких-то временных слоев вынырнул беспечный хранитель, и уж собрался выдвинуть мне претензию или какое-нибудь требование с обвинением, но мой ангел лишь вяло махнул на него рукой, так и не открыв рта. Хранителя как ветром сдуло. Когда уже заметно потемнело, мы все продолжали сидеть, выжидая неизвестно чего. Ангел время от времени, словно проверяя мою реакцию, бросал в меня камушки. Но я оставался начеку и смысла в столь глупой игре не видел. Вот среди обычной плоти, торопящейся по своим домам, прошла ведьма. Очень слабая, ступени 15-16. Я просканировал эту дыру, просто так, потехи ради. Склонность к суициду, -30, да чего же смерти боится или жизнью дорожит. К убийству +27, в принципе, может, если придется. А зато гордыня аж +115. Кем же она себя мнит? Все остальное, так это по-среднему, хотя несколько завышено. Я усмехнулся и увидел такую же усмешку у ангела. Он посмотрел на меня, вроде как спрашивая разрешения, и я пожал плечами. «Какое мне дело до этой мелюзги, возомнившей себя выше Вельзевула? Я сам таких не люблю. «Делай с ней, ангел, что пожелаешь». Мне, конечно, было интересно. Как он пеленал заклятие, сколько силы затратил, как распределял энергию, да и много еще других технических параметров. То, что я увидел, меня удивило. Или я неправильно оценил его ступень и класс, или техника заклятия у них на значительно более высоком уровне, нежели наша. Я для того, чтобы сотворить подобное, одним заклятием бы не обошелся, минимум 3. Ангел хмыкнул, когда заряд попал в цель, и, кивнув головой, пригласил меня оценить содеянное. Лучше бы я не смотрел. Жгучая зависть захлестнула меня. «Как можно? Вы мне объясните одним заклятием переделать процентаж по склонностям аж на 5 направлениях. Причем перетасовать их таким образом, чтобы из плоти, неприятной и для демона, в раз соткать образ милой для ангела». Я проанализировал и ахнул. Проценты к суициду поднялись с минуса до 0. Завышенная гордыня распределилась на склонность к состраданию, материнскому инстинкту и любви к ближнему, не оставив на себя вообще ничего. Прочая дребедень, вроде любви к деньгам и самолюбованию, просто поменяла знак. На таких мелочах ангел себя перерасчетами не затруднил. Но что самое интересное, он поменял знак и у магической направленности. Теперь предо мной шла не ведьма, а белая ведунья. Лекарь плоти. Я, конечно, в курсе, что, возможно, такое перевоплощение. Приходилось слышать. Но не с пятой же ступенью вытворять подобное. Ангел кинул в меня камушек, и я не стал уворачиваться. Пускай себе. «Хочешь, чтобы я забыл твое имя?» — неожиданно предложил он. Я не поверил услышанному, то есть не то, чтобы усомнился в правдивости небожителя, просто усомнился в себе. Ведь ангелы не врут. Может, это мой больной мозг играет со мной шутки? С чего бы ангелу предлагать мне, врагу, свободу? Ведь не так просто поймать демона, да еще заставить его выболтать собственное имя. Такое удается лишь единицам, и подобными контактами, ох, как дорожат. Но как бы хотелось, чтобы я действительно слышал то, что слышал. «Предлагаю свободу», — повторил ангел, и, отлепившись от своего дерева, подошел ко мне. «Потом сможешь убить меня. Ты же хочешь этого?» «О, как я этого хотел! Казалось бы, отдал все, что можно, за возможность сойтись с ним в поединке. И тогда посмотрели бы, кто кому целовал ноги». Он, глядя на меня, усмехнулся. «Обязательно сойдемся, Бельзебут. Только для начала ты послужишь мне и престолу Творца». «А если откажусь?» «Так будешь служить вечно». Зло бросил он и, не сдержавшись, ударил меня. На этот раз хорошо вложил. В прыжке двумя ногами, просчитав, какой я применю блок, использовал мои руки как опору для рычага и буквально вырвал мне башку. Кто думает, что мы нечувствительны к боли, скажу, что это не так. Дикая боль все еще пронзала меня даже после того, как голова вновь срослась с телом. Я запомнил прием и поставил ему оценку «отлично». Люцифер поможет, и я повоюю, тем более дают шанс. «Я согласен на все условия», — прохрипел я, когда смог наконец говорить. Ангел кивнул, поднял меня и, прижав к себе, взмахнул крыльями. «Привычный для меня мир померк».